Глава 1. Рождение Stray Kids. Stray Kids — не просто бойсбенд из Южной Кореи. Это команда, сумевшая разрушить устоявшиеся представления о том, как создаются кей-поп-группы. Они не были подобраны за кулисами на основе резюме, не прошли молчаливый кастинг и не получили популярность как подарок от индустрии. Stray Kids появились на свет на глазах у публики через сомнения, борьбу, слезы и осознанный выбор быть вместе. Реалити-шоу Stray Kids стало не просто телевизионным проектом, а настоящим эмоциональным путешествием. Зрители оказались свидетелями не только музыкального становления, но и формирования характеров, дружбы, боли расставаний и силы единства. Это история о 9 подростках с разными судьбами, которые сами выбрали свой путь. И этот путь оказался гораздо труднее, но и гораздо правдивее, чем любые сценарии шоу-бизнеса. Контекст времени. В середине 2010-х годов индустрия кей-поп начала меняться. Все больше фанатов интересовались не только готовыми продуктами, клипами, песнями, выступлениями, но и внутренней кухней. Как формируются группы, кто пишет песни, как живут и тренируются участники. Агентства поняли, что зритель хочет не просто глянец, а историю с эмоциями, конфликтами и победами. JYP Entertainment, один из большой тройки лейблов, решил пойти дальше всех. Продюсер и основатель компании Пак Джин Йон предложил создать реалити-шоу, которое покажет процесс рождения группы от первого дня и до дебюта. Не кастинг, где каждый борется за индивидуальное место, а командный проект, где ребята должны доказать, что могут стать единым целым. Так, в 2017 году на телеканале Mnet стартовало шоу Stray Kids, названное в честь будущей группы. Его цель была не просто развлечь зрителей, а позволить им стать свидетелями рождения команды со всеми отказами, провалами и победами. Бан Чан, лидер до дебюта. В центре сюжета оказался Бан Чан, стажер с 7-летним опытом, который пришел в JYP в 2010 году, будучи 13-летним подростком. За это время он прошел через десятки тренировок, помогал другим трейни с вокалом и танцами, изучал продюсирование и собирал вокруг себя людей, с которыми хотел работать. Пак Джин Йон доверил ему не просто роль участника, а право самому сформировать команду. Это было частью эксперимента. Сможет ли лидер не только вести за собой, но и нести ответственность за тех, кого он выберет? Чан подходил к выбору не как кастинг-директор, а как человек, который видел изнутри, насколько тяжело выжить в этой системе. Он отбирал участников по нескольким критериям. Личная мотивация, умение работать в команде, психологическая устойчивость, химия с другими, потенциал к росту, даже если техника пока не идеальна. Его подход был не про конкуренцию, а про объединение. Формирование состава. В итоге команда выглядела так. У Джин — сильный вокал, бывший стажер SM. Ли Ноу — Минхо — харизматичный танцор с яркой подачей. Чан Бин — мощный рэпер с бешеной энергетикой. Хён Джин — визуал с острым взглядом и сильным желанием расти. Хан, Джисон, гений текстов и мелодий. Феликс, парень с заграничным акцентом и глубоким басом. Сын Мин, улыбчивый, дисциплинированный и надежный. Ай-Эн, Чонин, самый младший, но с серьезным отношением к делу. И сам Бан Чан, лидер, продюсер и связующее звено. 9 человек, 0 гарантий дебюта. Первое испытание. Хеливейтер. Вместо кавера или готового трека от продюсеров, ребята получили задание написать собственную песню. Так появилась Хеливейтер — композиция о боли, одиночестве и подъеме через испытания. Название — игра слов «Hell» — «Ад» и «Elevator» — «Лифт». Трек стал метафорой личного лифта, по которому ты поднимаешься из внутренней темноты и страха. Каждый вложил туда свой опыт. От чувства ненужности до усталости от постоянного давления. Глубокий голос Феликса в начале, взрывной рэп Чанбина, эмоциональный вокал Уджина и мощный припев. Все это создавало атмосферу признания в уязвимости. Когда они показали Хеливейтер Пак Джин Йону, тот сказал: «Это сильно, это честно, это необычно, но не все из вас готовы». В тот момент над командой нависла угроза первого исключения. Радость от завершения песни сменилась страхом. Кто не готов? И что будет дальше? Миссия 333 и первый удар. После Elevator JYP решили проверить ребят на другом уровне. Не только как одну большую команду, но и как маленькие боевые отряды. Так родилась миссия 333. Суть испытания. 9 участников делятся на 3 подгруппы по 3 человека. Каждая команда должна подготовить собственное выступление. От выбора песни и хореографии до концепции и подачи. Это должно было показать, кто способен брать на себя лидерство, кто умеет подстраиваться под других, а кто готов работать в условиях давления и ограниченного времени. Но за этим заданием скрывался и другой смысл. JYP хотели посмотреть, насколько сильна внутренняя химия. И есть ли участники, которые начинают теряться, когда остаются без поддержки лидера. Распределение команд. Бан Чан составил группы так, чтобы смешать опытных с менее уверенными. Ли Ноу, Минхо, Феликс, Чан Бин. Бан Чан, Сын Мин, Хён Джин. Хан, Джисон, Аэн, Чонин, Уджин. На бумаге все выглядело сбалансировано. В каждой тройке был и сильный танцор, и вокалист, и рэпер. Но в реальности это стало нервным испытанием. Группа Минхо, Феликса и Чан Бина. Троица решила пойти по пути максимальной энергии и драмы. Минхо, как танцор, взял на себя создание основной хореографии. Феликс отвечал за мощное вступление, а Чан Бин — за рэп-секции. Проблемы начались быстро. Минхо, обладая ярким сценическим стилем, неожиданно начал теряться. Камеры и ограниченные сроки давили на него, движения забывались, структура ломалась. «Прости, можно еще раз?» — в третий раз переспрашивал он, останавливая репетицию. «Минхо, фокус!» Тихо, но твердо говорил Чан Бин, и в его голосе чувствовалась тревога. Феликс, стараясь быть собранным, тоже чувствовал нагрузку. Языковой барьер, акцент и страх сделать ошибку. Он репетировал отдельно поздно ночью, прогоняя каждое слово. Чан Бин взял на себя роль не только исполнителя, но и связующего звена, удерживая команду от срыва. День выступления. Зал, камеры, продюсеры. Сцена кажется холодной и слишком большой. Музыка начинает играть. Первые такты идут гладко, но в середине происходит сбой. Минхо забывает движение, замирает на долю секунды, теряется. Феликс чуть опаздывает в бит, Чан Бин, единственный, сохраняет ритм и до конца держит подачу. После окончания в комнате стоит глухая тишина. Пак Джин Ён, не меняя выражения лица, выносит вердикт. У вас был потенциал, но вы его не раскрыли. Минхо, ты выглядел потерянным, как будто не верил в себя. Феликс, твоя энергия не дошла до зала. Эти слова повисли в воздухе, как приговор. Бан Чан, сидевший в зрительном ряду, крепко сцепил пальцы. Он не вмешивался, но в его взгляде было все — и тревога, и понимание. Решение. В следующем эпизоде JYP приняли решение. Минхо исключен из состава Stray Kids. Разговор был коротким. Ты талантлив, но пока не готов к сцене. Это тяжело, но не конец. Не сдавайся, сказал Пак Джин Ён. Минхо не плакал, но его глаза выдали все. Он собрал вещи и с чемоданом в руках вышел в фойе. Остальные участники пошли его провожать, не веря, что прощаются. Бан Чан подошел последним, крепко обнял и тихо сказал: «Это не конец. Мы никого не оставим». Уход Минхо оставил пустоту. В общежитии стало тише, шутки звучали реже. Даже за обеденным столом место, где он сидел, оставалось пустым, и каждый невольно смотрел туда. Каннын. Ночь у моря и обещания друг другу. После исключения Минхо в общежитии повисла тишина, которую нельзя было заполнить музыкой или репетициями. Шутки звучали вяло, улыбки не трогали глаз. Даже во время съемок для шоу участники вели себя сдержанно, словно боялись лишним словом спровоцировать новую трещину в команде. За обеденным столом оставалось пустое место, и каждый раз взгляд невольно падал именно туда. Никто об этом не говорил, но все чувствовали. Ушел не просто участник, ушла часть их единого целого. Решение JYP. Понимая, что моральный дух падает, продюсеры приняли решение дать ребятам передышку. Ни репетиции, ни тренировки, а поездку на море, в город Каннын, на восточном побережье Южной Кореи. Поезжайте, переосмыслите. Вспомните, зачем вы здесь. Такое напутствие они получили. Место выбрали не случайно. Тихий дом у моря, скрипящие деревянные половицы, запах соли в воздухе и шум волн за окном. Было решено оставить минимум камер, чтобы атмосфера получилась почти домашней. Первая тишина. Первые часы в доме прошли в молчании. Кто-то зарывался в капюшон и смотрел в телефон, кто-то просто сидел у окна, глядя на темную линию горизонта. Разговоры сводились к паре слов. «Пойдем есть?» «Да, потом». Даже во время ужина чувствовалась странная отстраненность. Каждый понимал, что эта пауза не отдых, а момент, когда нужно решать, хватит ли у них сил идти дальше. Круг Учана. Поздно вечером, когда за окном уже темнело, Бан Чан собрал всех в круг в гостиной. Свет был мягкий, почти как дома. Он говорил тихо, но так, что каждое слово врезалось в память. «Я знаю, что всем тяжело. Мне самому тяжело. Мы потеряли кого-то из нас. Но мы все еще здесь. Мы команда. И я не хочу терять больше никого». Эти слова стали спусковым крючком для разговора, которого они так боялись. Ребята начали делиться тем, что чувствовали. Страхом, что могут быть следующими, усталостью от постоянного давления, бессонными ночами перед проверками. Сообщение от Минхо. Внезапно Джисон, Хан, достал телефон. Минхо прислал видео. На экране Минхо. Он улыбается, хотя глаза покрасневшие. «Я скучаю по вам. Смотрю шоу и болею за вас. Не думайте, что вы одни. Чан, я все еще твоя команда». Комната погрузилась в тишину. У кого-то дрогнул подбородок. Кто-то отвел взгляд, чтобы не показывать слезы. Бан Чан кивнул, сжимая губы. Этот момент, казалось, вернул им нечто важное. Не просто дружбу. Понимание, что они нужны друг другу не только на сцене, но и в жизни. Обещание. В ту ночь, сидя на полу и слушая шум моря за окном, они дали обещание — сражаться, чтобы остаться вместе. Каким бы ни был результат шоу, они будут бороться до конца. Дуэль с YG. Война за уважение. После тихой ночи у моря и данных друг другу обещаний Stray Kids вернулись в Сеул другими. Они стали сплоченнее, однако это не значило, что испытания закончились. Напротив, JYP приготовили им проверку, которая могла либо окончательно утвердить их как команду, либо снова ударить по их уверенности в себе. Неожиданный вызов. В один из дней тренер зашел в зал и сказал: «Следующее испытание — дуэль с YG Entertainment». Эти слова повисли в воздухе. YG — не просто конкурент JYP. Это агентство с репутацией сильнейших рэперов, мощных перформансов и харизматичных артистов. Даже у стажеров YG был свой узнаваемый почерк. Уверенность, почти дерзость и умение завладеть сценой с первой же секунды. «Это не дружеский обмен, это битва. И мы ждем от вас максимума», — добавил наставник. Подготовка. Три фронта. Stray Kids разделили на три подразделения. Рэп-юнит, Бан Чан, Чан Бин, Хан. Внутреннее ядро, известное как Срирача. Вокал-юнит. Уджин, Джисон, Ай-Эн. Танцевальный юнит. Хёнджин, Сынмин, Феликс. Каждая тройка должна была сражаться с аналогичной командой стажеров YG. Это значило рэперы против рэперов, вокалисты против вокалистов, танцоры против танцоров. Рэп. Матрешка и удар по плану. Срирача решили подготовить оригинальный трек «Матрешка». Название символизировало идею слоев. За сценическим образом скрываются эмоции, за эмоциями — страхи, за страхами — настоящие личности. Каждый куплет был как снятие очередного слоя. Чан писал биты ночами. Чан Бин и Хан подбирали рифмы так, чтобы они звучали словно вызов и исповедь одновременно. Все шло идеально, пока JYP не вмешались. За несколько дней до дуэли Пак Джи Йон объявил: «Чан не выйдет на сцену в рэп-блоке. Хочу увидеть, как справятся Чан Бин и Хан без тебя». Это было похоже на удар по самому сердцу команды. «Почему?» — спросил Хан. «Лидеры должны уметь отпускать и доверять. Это проверка». Чан только кивнул, хотя внутри у него все сжалось. Он не стал спорить, только сказал: «Вы справитесь. Я в вас верю». В день дуэли Чан сидел в зале, а на сцену вышли Чан Бин и Хан. Их энергия была на пределе. Они выложились так, что зал буквально гудел от аплодисментов. Вокал. Вызов символом. Вокалисты Stray Kids выбрали неожиданный ход. Сделать ремикс на песню Blackpink «As If It's Your Last», принадлежащую YG. Они превратили ее в эмоциональную балладу, сохранив драйв, но добавив свой почерк. В ответ вокалисты YG исполнили песню из репертуара JYP, будто обе стороны обменялись символами, показывая, что могут переосмыслить стиль соперника. Танцы. Битва движений. Хёнджин, Сынмин и Феликс подготовили танец с резкими сменами темпа, сложными синхронными движениями и эффектом резки воздуха руками. Их хореография была выверена до миллисекунды. YG-танцоры в ответ показали жесткий уличный стиль с тяжелым битом. Публика разделилась, аплодируя обеим командам. Итог и признание. В финале на сцену вышли судьи Пак Джин Ён и Ян Хён Сок, основатель YG. Ян посмотрел на Чин Бина и Хана. «Это, возможно, лучшие рэперы, которых я видел у JYP». JYP, в свою очередь, не скрывал гордости. И пусть официального счета победы не было, Stray Kids поняли, они взяли главное — уважение. Они доказали, что способны доминировать на сцене наравне с сильнейшими. Синчхон. Сцена без софитов. После дуэли с YG Stray Kids вернулись в зал с чувством, что сделали шаг вперед. Но JYP не собирались давать им время на передышку. На утреннем собрании наставник сказал: «Следующее испытание — улица. Никаких прожекторов, костюмов и фанатов. Только вы и прохожие. Если сможете остановить их и заставить слушать, сможете захватить и внимание целого стадиона». Район, который дышит музыкой. Местом выбрали Синчхон, один из самых оживленных районов молодежного Сеула, в нескольких минутах от Хонде. Здесь по вечерам десятки уличных артистов соревнуются за внимание толпы. Шум кафе, свет неоновых вывесок, запах жареных токпоки, студенты, спешащие на метро. Все это создавало атмосферу хаоса, в которой нужно было не потеряться, а стать центром. Для участников, привыкших к зеркалам тренировочных залов, это была другая реальность. Здесь публика могла просто пройти мимо, без объяснений и без шанса исправиться. Подготовка и тревога. Они разделились на три мини-команды, чтобы исполнить разные песни. Elevator, как визитку команды, School Life, более легкую, яркую, Я-Я-Я, свежий трек с агрессивным битом. Репетировали до самой ночи. Феликс, которому предстояло открывать выступление с Elevator, сидел с наушниками в углу. Он прокручивал в голове текст снова и снова, будто боялся, что слова уплывут в самый важный момент. «Ты готов?» — тихо спросил Хан. «Хочу быть готовым», — ответил Феликс, пытаясь улыбнуться, но его голос выдавал дрожь. Выход на улицу. Когда они вышли на импровизированную сцену, просто небольшую площадку на углу, прохожие уже останавливались, глядя на камеры и микрофоны. Кто-то шептал: «Это стажеры JYP?» Музыка зазвучала. Феликс сделал шаг вперед. Его бас прорезал шум улицы, глубокий, цепляющий. Но на втором такте он чуть сбился. Мгновение, и он опоздал на долю удара. В толпе это, может, заметили немногие, но по команде это ударило словно гром. Чан, стоявший чуть сбоку, бросил быстрый взгляд, не обвиняющий, а поддерживающий, будто говорил глазами: «Держись, мы с тобой». Все вместе они дожали песню до конца. Прозвучали аплодисменты, кто-то даже подпевал. Но сами участники знали, получилось не идеально. Разговор без прикрас. На следующий день в зале их ждал Пак Джин Ён. Он пересмотрел запись, остановился на моменте с Феликсом и сказал: «Ты харизматичный, у тебя особенный голос, но ты еще не готов». В комнате стало тихо. Феликс только кивнул. «Понимаю». Он собрал вещи молча. Чемодан у дверей, прощание с каждым. С Чаном они обнимались дольше всех. «Спасибо, что верили в меня», — тихо произнес Феликс. Чан не ответил. только крепче сжал его плечи. Второй удар. Это была вторая потеря после Минхо. Сын Мин позже скажет в голосовом дневнике: «У меня чувство, что мы здесь как на фронте, и каждого могут убрать в любой момент». В общежитии вновь стало пусто, но вместе с болью пришло и понимание. Надеяться, что все получится само собой, нельзя. Теперь каждый знал, если не расти профессионально, тебя уберут из команды. Финал. Голос за девятку. После ухода Феликса команда сжалась до 7 человек. Они работали на износ, но тишина в общежитии стала слишком громкой. Пустые кровати напоминали о том, что никто не застрахован. Неожиданное объявление. В один из вечеров JYP собрали участников и сделали заявление. Финал шоу будет в прямом эфире, и у вас есть шанс вернуть тех, кого исключили. Эти слова повисли в воздухе. Минхо, Феликс, вернуть их? Сердца участников громче забились в груди. Выступите как команда из 7 и как команда из 9. Публика решит, в каком составе вы дебютируете. Это было желанным шансом, но также и угрозой. Если зрители не проголосуют, тогда Минхо и Феликс уйдут окончательно. Возвращение домой. Через несколько дней в комнату вошли Минхо и Феликс. Ни в форме, ни с фанфарами, просто с чемоданами и осторожными улыбками. Чан поднялся первым. «Добро пожаловать домой», — сказал он, обняв каждого. Объяснения были лишними, они снова были вместе, пусть и ненадолго. Репетиции стали другими. Каждый взгляд, каждое движение были наполнены мыслью, что это может быть последний шанс для их девятки. Минхо с удвоенной энергией отрабатывал хореографию. Феликс ночами шлифовал рэп. Никто не хотел повторения ошибок. 19 декабря 2017 года. День X. Прямой эфир. Свет прожекторов бьет в глаза. Камеры фиксируют каждое выражение лица. В первом раунде они выходят в составе 7 человек и исполняют «Я-я-я» и «Young Wings». Все выверено, чисто, профессионально. Публика аплодирует, но эмоции в зале сдержанные. Во втором раунде на сцену ребята выходят девятером. Звучит «Elevator», та самая песня, с которой все началось. Но теперь в ней нет отчаяния, только мощь и победная решимость. Минхо танцует так, будто каждое движение — доказательство, что он достоин быть здесь. Феликс открывает куплет, и его бас уже не дрожит. Он уверен, спокоен и звучит так, что зал замолкает. В финале песни они выстраиваются в линию, и это уже не просто команда, а настоящая семья. Момент истины. Ведущий выходит с конвертом. Пауза затягивается. По результатам голосования, 96% зрителей выбрали дебют Stray Kids в полном составе, почти единогласие. В зале взрываются аплодисменты. Минхо прикрывает лицо руками. Феликс выдыхает с улыбкой. Чан опускает голову и шепчет «Спасибо». Пак Джин Йон выходит на сцену. «Когда вас 7, все получается правильно. Но когда вас 9, сцена буквально дышит». Эта фраза стала печатью, закрепившей их судьбу. Новая точка отсчета. В тот день Stray Kids прекратили быть просто проектом JYP. Они стали символом того, что можно вырвать свое будущее из рук обстоятельств. Их путь начался не с победы в кастинге, а с того, что они сохранили друг друга. Это был не финал шоу. Это было рождение Stray Kids как команды, которая идет вперед только вместе.